Глава 9. Окончен. Судья показал в сторону подтрибунного помещения, и обе команды направились в раздевалку. Меня догнала Таня. «Вот это здорово, да?» Она тяжело дышала, а на щеках красовался алый румянец. «Отлично сыграли», — согласился я, хотя внутри меня бушевала не только радость, но и зарождалось беспокойство. В раздевалке сразу же воцарился шум и гам. Игроки общались с партнерами, перекрикивая друг друга. «Все молодцы», — сказал я, выйдя на середину комнаты. «Главное не расслабляться. У соперника были подходы к нашим воротам. Они вполне могли забить. Три мяча — это отличный задел, но впереди еще половина матча. Может случиться все, что угодно». «Может», — подтвердил Филимон. «Я только разыгрался и не собираюсь останавливаться». «Мое предложение сейчас уже не лезть вперед, играть с оглядкой на свои ворота, постараться поймать на контратаках». «Заметано, тренер», — улыбнулся Футгик. «Будьте готовы, что во второй половине тайма я сделаю замены. Будет полезно и освежить игру, и поменять тактическое построение, и дать всем ребятам поиграть». «Всегда готов», — крикнул киллер, похлопав себя по груди. «Ладно, отдыхайте пока», — скомандовал я, а сам полез в смартфон изучать статистику первого тайма. Счет — 3-0. Удары — 8-3. Удары в створ — 5-2. Фолы — 10-12. Желтые карточки — 2-2. Процент владения мячом — 68-32. Никаких откровений. Я по минуте провисел над каждой строчкой, но не придумал ничего нового, что можно было бы изменить в нашей тактике. В комнату вошел судья и пригласил нас вернуться на поле. Как только мы заняли свои позиции, я заметил у боковой линии двух игроков соперника — замены. Что же, при таком счете это обосновано. Оказалось, что меняют сразу двух центральных защитников. Неожиданно, учитывая, что команде надо отыгрываться. Бросалось в глаза, что выходят два долговязых парня, а это полностью перечеркивало нашу тактику с забросами на Филимона. Я подбежал к нападающим. «Видите, что происходит?» «Да, наши навесы рискуют потерять в эффективности». Филимон выглядел озадаченным. «Тяжко тебе придется», — кивнул я. Судья дал свисток к началу второго тайма. С первых же минут стало заметно, как преобразился соперник. Они жестче шли в стык, быстрее разыгрывали мяч, активнее открывались. Было видно, что терять им уже нечего. Такое изменение в психологии пугало, к сожалению, ни одного меня. Футгик начал ошибаться на ровном месте и в одном из эпизодов получил желтую карточку. Я тоже потерял мяч и в попытке забрать его неудачно подкатился под опорную ногу соперника. Судья и мне выписал горчишник. Ситуация ухудшалась с каждой минутой. Мы проваливали центр поля, и подходы к нашей штрафной возникали с ужасающей периодичностью. «Садимся глубже!» — крикнул я Футгику, показывая назад. «Филимон, спустись пониже! Впереди оставим только Таню! Нельзя дать им забить!» Планы планами, но кинолог свалил вражеского нападающего метрах в 20 от ворот. Назначили штрафной. Му выставила стенку, я расположился с ее края. К мячу подошел капитан, дракон. Разбежался, ударил, и мяч, просвистев над моей головой, влетел под перекладину. Му караулила его в другом углу, понадеявшись на стенку. Такой гол из разряда неберущихся. 3-1. И сейчас меня по-настоящему затрясло. Казалось, что нити игры, которые еще 20 минут назад были полностью в наших руках, ускользают и за них никак не ухватиться. «Все нормально», — попытался я успокоить команду. «Ничего страшного не произошло. Осталось отстоять полчаса, а если забьем, то снимем все вопросы». Соперник определенно поймал кураж. Следующие 5-7 минут были похожи на агонию. Мы делали все, лишь бы выбить мяч подальше от собственных ворот. Неважно куда. Таня лишь раз зацепилась за него, но ее тут же обезоружили два новеньких защитника. За 20 минут до конца случился провал всех провалов и подстава подстав. В борьбе Футгик слишком грубо отмахнулся от соперника локтем, заехав ему в нос. Тут же очень живописно хлынула кровь, матч остановили, а Футгику показали вторую желтую карточку. А это значит вон с поля. «Да какого хрена!» — закричал он на судью. Я его слегка задел, не специально же. Игровой момент, разуй глаза. Я поспешил вмешаться, пока судья не вкатил дисквалификацию на несколько матчей. Мало ли как здесь трактуются правила. Успокойся, я схватил Фудгика за руку. Бывает, ничего страшного. Да пошли они, выругался он и направился в раздевалку. Судья на его высказывание никак не отреагировал. А мне нужно было срочно сделать замену. Только как это провернуть во время матча? Смартфон-то у меня не с собой. Хочу произвести замену, сказал я судье. Пожалуйста. Он вытащил из кармана сложенный листок бумаги с нашим составом. Покажите мне, кого будете менять. Филимона на киллера, недолго думая, ответил я. Нужно было насыщать центр поля, а в текущей ситуации высоченный нападающий был нам не нужен. Как говорится, Филя сделал свое дело, Филя может уходить. Судья не спешил продолжить игру, но долго ждать и не пришлось. Киллер появился у бровки меньше, чем за минуту. Филимон бросил на меня непонимающий взгляд, но без спора пошел меняться. С заменой я не прогадал. Киллер с остервенением бросался на соперников, вырывал и грамотно укрывал мяч, отдавал точные пасы на фланге и даже пару раз удачно забросил Тане, которая все равно не реализовала моменты, но выиграла драгоценное время. За 10 минут до конца провалился кинолог. Дал легко обыграть себя один в один. Нападающий красных рванул в штрафную и, не сближаясь с вратарем, положил мяч в угол. 3-2. Нас 10-ро против 11. Ситуация швах. Все назад, на свою половину. Таня, забудь про нападение, ставим автобус. Тренер, не паникуй, подлетел ко мне киллер. Надо успокоить игру, засушить. Подержим, покатаем, они ведь тоже не железные, уже еле ноги передвигают. Я кивнул. Киллер действительно взял игру в свои руки, где-то рискованно передерживал мяч, но вынуждал соперника бросаться на него подвое, после чего отдавал передачу назад. Наконец наступила 90-я минута, я с нетерпением смотрел на табло, сколько же добавит судья. 3 минуты. Отлично, но это будут самые долгие 3 минуты всей моей виртуальной жизни. Мяч летит ко мне, что делать? Решаюсь на сольный забег. Несусь на фланг, чувствую, что ноги наливаются свинцом, не упасть бы. Наших рядом никого, но и соперник в обороне оставил всего лишь 2 центральных защитников, один смещается ко мне. Бежать, бежать! Я лечу даже не к воротам, а к угловому флажку. Остановился перед ним. В штрафной никого из партнеров, метрах в 20 бежит Таня. Ко мне приблизился защитник. Я прикрыл мяч корпусом, пусть попробует отобрать. Он пихает свои ноги, старается ковырнуть мяч. Не на того напал. Я заваливаю корпус на него, но парень оказывается не лыком шит. Ловко уходит в сторону, и я глупо падаю спиной на газон. Переоценил собственные силы. Все-таки не хватает мне практики. Одно дело играть в футбол на джойстике или смотреть по телевизору, другое самому носиться по полю. Конечно, виртуальные тела помогают нам, чудесным образом воплощая в жизнь задумки, которые известны только в теории. Но не во всех единоборствах этого оказывается достаточно. Мяч у меня отобрали. Пока защитник думал, куда его направить, к нему подбежала Таня. Не зря же летела через все поле. Хотя бы прессинг обозначит. Защитник не видел, что она так близко, поэтому занервничал и послал мяч вперед, не глядя. Получилось точно в аут. Я поднялся, жестом послал Таню назад и побежал вбрасывать из-за боковой. Ну как побежал? Скорее поплелся, демонстративно прихрамывая. Дескать, извините, мужики, быстрее не могу, повредился и устал. Защитник закричал судье: «Затяжка времени, показывай вторую желтую, с поля его!» Было бы неприятно, но судью такими призывами не пронять. Играть осталось 1 минуту. Я вытер мяч о футболку, видел по телеку, как игроки так делают. В виртуальном футболе от этого вряд ли есть польза, мяч и так не скользкий. Скинул на Таню, но ее вовремя перекрыли. Мяч у соперника, а остается 30 секунд. Они рвутся вперед, я несусь следом. Киллер встречает одного, но тот пасует партнеру, на того кидается Лвингер. Нарушение правил, штрафной. «Замена!» — кричит мне киллер. «Точно, у нас же еще 2 замены». Я подбегаю к судье и показываю, что меняю Му на Гэндальфа и Ластика на Шпуньку. «Да ладно!» — кричат со всех сторон красные. «Серьезно? Вот прямо сейчас нужно менять?» Я могу лишь улыбнуться в ответ. Да, маленькие футбольные хитрости, как говорил Владимир Никитович Маслаченко. Му, проходя мимо меня, кинула: «Рискуешь? Вратаря-то кто меняет посреди игры?» «Извини, просто тяну время», — ответил я. «Так выпустил бы его вместо защитника, какая разница?» Она права. Сейчас опасный штрафной, а Гэндальф не такой уж топовый вратарь, чтобы надеяться, что первым же действием в матче он проявит себя наилучшим образом. Время матча явно перевалило за все допустимые границы, но судья даст пробить штрафной. Вся команда соперника на нашей половине, даже вратарь прибежал. Следует навес. Ниган выпрыгивает выше всех и посылает мяч вперед. Судья не добавляет больше ни секунды. Свисток. Победа. Победа! Победа! Наши замененные бросаются на поле. Даже удаленный футгик выбегает из раздевалки. Сбившись в кучу, мы обнимаемся, но сил на очень активное празднование уже нет. Психологически второй тайм дался очень тяжело. Я обязательно проанализирую игру, но пока очевидно, что мы вдруг попросту занервничали. Соперник не создал каких-то непреодолимых задач. С другой стороны, они слишком слабо начали игру, дав нам забить практически все, что можно было. Будь они собраннее, игра пошла бы совсем по иному сценарию. Но хорошо то, что хорошо кончается. Жаль, что под рукой не было смартфона, и я не мог заснять радость победы на видео. Поздравляем с победой в матче. Вы получаете 300 опыта, 200 монет и 1 очко славы. Сыгранность команды увеличена на 15%. В бюджет команды поступило 2000 монет. Уведомления пришли всем одновременно, и ребята углубились в изучение выпавших бонусов. Кто-то наверняка повысит уровень. Я решил не задерживать игроков, сказал: «Сегодня вечером читайте чат, я напишу, когда следующая встреча команды». Переместился в комнату, переоделся в спортивный костюм, опять подумал про душ. Мне кажется, что от такого нервного напряжения мое тело в капсуле промокло до нитки. Но ничего, с этим разберусь позже. Самое главное, что мы победили. Теперь нужно посмотреть, как сыграли другие команды. Сев за компьютер, я все-таки первым делом открыл уже ставший привычным юмористический спам. Ежедневная рассылка забавных историй и анекдотов про футбол. Приходит главный тренер сборной Соломоновых островов к своему другу, главному тренеру сборной Бразилии, и говорит: «Друг, твои игроки все выигрывают, а мои нет. Поделись секретом, как тебе это удается». «Все просто. Я ставлю на одной половине поля 11 бочек и заставляю ребят против них играть. В результате футболисты обретают уверенность и обыгрывают всех подряд. Попробуй, и все получится». Через неделю друзья встречаются опять. Тренер Соломоновых островов грустный-прегрустный. «Что ты такой грустный? Ты сделал так, как я говорил?» «Сделал». «И что же?» «Ничего, бочки выиграли». Еще было сообщение о победе в матче и общая информация по турниру. В письме был просто список матчей с результатами. Все меня не интересовали, поэтому я влез в меню соревнования, чтобы проверить сетку. Итак, в розыгрыше осталось 16 команд, все логично. Среди победителей значились «Звезда» с Брейвхуфом и Соколом, «ДЛЛ», «Квази» со своими киберкотлетами. Эти команды я помнил из жеребьевки, и свои первые матчи они провели очень уверенно. Нам же теперь предстояло сойтись с... Ха! Именно с киберкотлетами и моим старым приятелем, чемпионом России по киберфутболу Квази. Матч был назначен на завтра на 7 часов вечера. Значит, надо успеть разобрать их первую игру, придумать стратегию и поделиться с командой. В общий чат я бросил: «Собираемся завтра в полдень. Будет разбор ошибок, установка на игру и тренировка. Матч в 19:00. Если кто-то не может, прошу отписаться». Посыпались положительные ответы. Времени оставалось не так уж и много. Я сказал: 33 корабля лавировали-лавировали, да не вылавировали, и вылез в реальность. Мама была уже дома, и с кухни приятно пахло жареной картошкой и грибами. «Как вы сыграли?» — поинтересовалась мама, стоило мне только зарулить на кухню. «Победили! С трудом, но выиграли!» Я не удержался от улыбки. «Молодцы! Теперь все в порядке будет?» «Это только первый матч был. Впереди еще 4, если раньше не вылетим». «Думаю, что все будет хорошо». Маме было не занимать оптимизма, и я опять улыбнулся. «Проголодался, наверное. Давай я тебе побольше картошечки положу». Отказываться не стал. Как и ожидалось, мое реальное тело тоже потратило уйму калорий, поэтому аппетит у меня был звериный. Умяв полторы тарелки на радость маме, я вернулся в свою комнату и засел доделывать видео для блога. В общем-то, все было готово, оставалось только навести лоску, сделать некоторые текстовые вставки и залить на сайт. Утром опубликую на радость подписчикам и кабельщику. Когда все было завершено и я уже собирался спать, пришло сообщение от Квази. «Здоров, дрон, как дела? Круто вы победили, я смотрел отчет о матче. Завтра с тобой зарубимся. Давай перетрем утром. Постучись ко мне в игре, окей?» Интригующее сообщение. Что ему может быть нужно? Гнильцом пахнет от таких предложений. Нормальные вещи можно написать и в сообщении, а когда тебе предлагают встретиться, то жди подвоха. Выключив компьютер, я отправился спать. Голова привычно гудела, денек выдался насыщенным. То ли еще будет, это ведь только начало. В этот раз сон долго не приходил, перед глазами крутились моменты из матча. Меня слегка колотило от осознания того, как близко мы были к провалу. А еще это удаление Фудгика. Значит, в ближайшем матче мы не можем на него рассчитывать. Эх, засада. Допустим, киллер сможет его заменить, но это значит, что в резерве остаются только вратарь и защитник. Радовало то, что с атакой у нас было все в порядке. В сегодняшнем матче блистал Филимон, возможно, завтра разыграется Таня. Мы даже не пообщались с ней толком после матча. Надо обязательно написать ей утром. Где-то на этих мыслях Морфей забрал меня в свое царство. Проснулся я за 2 минуты до будильника, выспавшимся, свежим. Отлично. Позавтракал мюсли и кофе. Опубликовал новое видео и, не откладывая дела в долгий ящик, полез в капсулу. Предстояло хорошо поработать до встречи с командой. Первым делом я влез в результаты вчерашних матчей. Нашел игру киберкотлет и открыл отчет об игре. Счет 2-1. Первыми забили котлеты на 10-й минуте. На 40-й получили гол в свои ворота. Победный мяч забил сам Квази на 83-й минуте. Что же, напряженная встреча. Статистика ударов по воротам и владения мячом это лишь подтверждала. Дальше залез посмотреть их тактическую расстановку. Тут меня ждал сюрприз. Вместо стандартной 4-4-2 котлеты играли 4-3-3. Более атакующая схема, без фланговых полузащитников. Выходит, что центр поля насыщен 6 игроками группы атаки. Стоит ли нам поступить так же? Или не отклоняться от нашей тактики? В чат постучала Таня. «Привет, предводителю победителей!» «Привет. Чего это ты рифмовать начала?» «Настроение хорошее». «Рад за тебя». «А ты что хмуришься?» «Да нет, просто нервничаю перед очередным матчем». «Справимся. Я смотрела отчет». «Да? И что думаешь?» «Думаю, что он сделал то же самое, изучил наш матч. Было бы неплохо преподнести сюрприз». «Ты знаешь наш состав. Было бы что перестраивать». «Мы можем оттянуться в защиту, выждать и наказать парой резких контратак». «В защите мы не так надежно сыграли». «Могло быть хуже. Давай попробуем. Хотя бы в начале». «Если только...» «Ладно, я подумаю». «Заскочишь в гости?» «Очень хотелось бы, но пока есть дела. Давай встретимся на брифинге в полдень, а потом посмотрим». «Жаль. Ну ладно. Мне тут просто 6-й уровень дали, хотела посоветоваться, куда вложить очки навыков». «Бери скорость». «Скорость? Смотри, убегу не догонишь». «Пока». «Что, я опять продинамил Таню?» «Долго она еще меня такого будет терпеть?» «Но мне действительно надо было проанализировать кучу всего. Еще и встретиться с Квази». «Это меня, признаться, сильно беспокоило». Я прикинул, что вряд ли удастся сосредоточиться, пока мысли отвлекаются на что-то еще, и полез в чат. Нашел там Квази, написал ему «Привет, хотел видеть?» «Здоров, давай у меня, окей?» «Ну, у тебя так у тебя». Я переоделся в деловой костюм и переместился к комнате Квази. Учитывая, как часто здесь приходится общаться, почему бы разработчикам не сделать внешне приятные комнаты для общения? А то однотипные спальни надоели уже за первые несколько дней. Что же будет дальше? Дверь открыл Квази. На нем был ярко-зеленый спортивный костюм, лицо аватара было узнаваемо. Все-таки хорошая здесь детализация. Заходи, рад видеть. Квази протянул руку. Я ответил на рукопожатие. Как тебе вся эта хурма? Спросил он. Ты про что? Ну, про игру. Непривычно. В нормальном футболе я королем был, а тут все иначе. Под нормальным ты компьютерный имеешь в виду? Уточнил я. Ну да, какой же еще? У меня в команде те еще игрочишки собрались. Первый раунд вчера кое-как прошли. Ну бы, блин. Как с ними турнир выиграть? Ты серьезно ждешь от меня подсказки? Я попытался разрядить обстановку шуткой. Он вроде бы ничего такого не говорил, но мне было физически тяжело в его комнате. Да нет, придуриваюсь, рассмеялся он. А что ты хотел со мной перетереть? Я вроде как занят немного. Понимаешь? Квази сел на кровать, потом подумал и встал. Не нравится мне ситуация в этом турнире. Что именно? Я все еще не улавливал, в какую именно подлянку он пытается меня затянуть. Моей команде ничего не светит. Нормальных ребят я вписать сюда не успел, сам знаешь, капсулы не дешевые. Те, кого удалось найти, тут нифига не тянут. А я, видишь ли, не привык проигрывать. Постой. Ты хочешь, чтобы мы поддались? Слили матч? Я этого не утверждаю. Квази замешкался. Слушай, кончай, что за фигня, говори по существу. А вы согласились бы? Он посмотрел мне в глаза. Сам как думаешь? За деньги, за реальные деньги. Ты хочешь заплатить всей команде? Нет, только ключевым игрокам. Тебе и еще парочке. У тебя не хватит бабла. Хотя в этом я не был уверен. А ты назови сумму. Я не собирался соглашаться, но было интересно, как далеко готов зайти хваленый чемпион России. «Мне капсулу сможешь оплатить?» «Ты что, издеваешься? Это же не финальный матч, да и кубок столько не стоит!» Я пожал плечами. «Хорошо. У меня есть другое предложение. Вы сливаете матч, а лучших ваших игроков я приглашаю в свою команду», — сказал он. «Это разве разрешено правилами?» По крайней мере, в рамках одного турнира это было бы очень странно. Поэтому давай-ка закончим разговор. Я о нем никому не скажу, можешь не переживать. Но и возвращаться мы к нему не будем. Квази помолчал, потом посмотрел на меня с грустной улыбкой. Казалось, он не до конца понимал, что делает, и в такой ситуации был чуть ли не первый раз.